Славин. «Люди стали добрее», — убежденно повторил Славин, накидывая пиджак на спинку стула. «Вы подумайте только, у нас популярна песня о добром крокодиле Гене, а раньше детей крокодилом пугали. Пойдите-ка, выкупайтесь в нашей реке, там множество добрых ген обитает», — усмехнулся Зотов. «Не доброта это, а приближение знания к массовой аудитории. Я имею в виду телепередачу «В мире животных». Они же такие добрые на экране, эти самые крокодилы. Люди стали сентиментальнее. С этим могу согласиться. Но что касаемо доброты, позвольте остаться при своем мнении. Человечество плошает, Виталий Всеволодович. Вы в долг деньги даете? Даю. И вам всегда возвращают? Кое-кто. Кое-кто. А вы можете представить себе, чтобы в прошлом человек не отдал долг? Если сказать на людях, особенно коли лермонтовский герой, выйдет в соседнюю комнату и пах, пуля в сердце. А сейчас попробуйте, скажут, сквалыга чертова подождет, ничего страшного. Или вспомните наши былые собрания, где моральный облик разбирали. Слава Богу, стало легче. Ведь что раньше вытворяли? Грязное белье наружу, аутодафе сплошное. Нет, человечество изнывает от злости, Виталий Всеволодович. Оно забыло горе, оно живет как в коммунальной кухне. «Домой хочется?» — спросил Славин. «Домой? Хотелось бы, коли имел бы. Мне тут уж рассказывали. Вот-вот, вы говорите, добреем. Истина лежит где-то рядом с апостолом Павлом. Помните, иудеи знамения просят Эллины мудрости, верно? Одни хотят чуда, другие знания, одни уповают на удачу, другие на умение, но никто не хочет сделать доброту религией. Выпить хотите? С удовольствием. Только водка кончилась. А я ее терпеть не могу. Виски обожаю. Глэд, между прочим, ненавидит виски, любит водку. Послушай, Глэд, — подумал Славин. Он теперь был уверен, что каждый шорох в его номере записывается. Слушай, что я говорю. Мне бы очень хотелось посмотреть на тебя, когда ты напьешься. Закусить нечего? — спросил Зотов. Печенье осталось, хотите? Хочу, я голоден. Пойдем перекусим. «Едем лучше ко мне, а?» Колбасу тетка прислала. Прекрасную сухую колбасу и сулгуни. Любите сулгуни? «Еще бы!» «Ладно, спасибо, с удовольствием. Только дождемся звонка. Мне обещал позвонить приятель. Тащит к Пилару, а мне что-то не хочется». «Интересная баба. Мужской склад ума при нежном шарме. Рассудочно до поразительного». Я, между прочим, к понятию «рассудочность» отношусь хорошо. Мы знанием обязаны рассудку. Именно рассудок приводит к единству все разнообразие наших мнений, заметил Славин. Мнение, оно и есть мнение, даже несколько мнений в понятие не соединишь. А понятие, как лестница в познание, складывает из мнений рассудок, используя при этом воображение, сознание и память. У Пилар прекрасная память, вам не кажется? Вы ее на полочке не разложите. Не считайте, что логика позволяет понять человека. Человек по природе своей нелогичен. Это вы по поводу жены? Тихо спросил Славин. Зотов выпил виски, понюхал печенье, отломил кусок, лениво сживал. Ответил задумчиво. Нет, как раз здесь все логично. Разница в возрасте, темпераменте, привязанностях. Ну и, наконец, мой идиотизм. Стоит ли сыпать пепел на голову? Не стоит. Но пепел и констатация факта — вещи разные. Коли вы заговорили об этом, значит, нашептали вам уже со всех сторон. И все против Ольги. Это нечестно. Она умнее меня, она талантлива. Она по призванию творец, то есть мыслитель. Она красива, наконец. А я хотел из нее выстругать некоторое подобие самого себя. И все погубил. И не следует оправдываться тем, что я боялся за нее, с ума сходил, как она, кто с ней, не обидит ли, что подумает. Либо принимаешь индивидуальность, которая рядом с тобою, целиком принимаешь, и тогда происходит чудо растворения, либо нет, третьего не дано, нечего жить иллюзиями. Просили, чтобы вас отозвали? Наоборот. Я записан на кооператив, надо ждать еще год. А библиотека у нас общая, и ни она, ни я без нее жить не можем. Не то что работать. Куда мне с собой тащить альбомы по живописи Африки? Полтонны веса. А видеть мне Ольгу больно, и она знает это. Да и ей не сладко. Она еще не вышла замуж? И не выйдет. Почему? А вот это не наше с вами дело. Простите. Ничего, мне кажется, вы спросили не из желания подсмотреть в скважину. Я раньше обрывал такие разговоры, а сейчас смысла нет. Зотов как-то неловко усмехнулся и подставил рюмку. Налейте-ка еще, а? Хорошо быть алкоголиком, никаких тебе забот, знай, похмеляйся. Отчего так не любите пьющих? Отец спился. Огромного дара человек, но не реализовал себя. Грек. То есть, не понял Славин. Ну, вроде грека. Точнее говоря, не верил мудрости, рожденной близкими. Афиняне ведь только иностранные почитали. Даже Пифагора своего затюкали. Да, гений, но стал таким от того, что учителя приехали заморские. Отец мой философ был. А истинный философ лишь тот, кто природу изучает. Все остальные от лукавого. Ну и доизучался, запил. Ей-богу, приближение к знанию опасно. Ух, как опасно. Помните, Пифагора спросили, чем он занимается? Помню. Я ничем не занимаюсь, я философ. Вот и мой отец. Сначала наслаждался зрелищем мира, а потом, видать, разочаровался. Да и силенки не хватило. В себя, то есть в окружающих, веры не было. И загудел царствие ему небесное. Ну что ж ваш приятель-то не звонит, а? Дадим еще 5 минут форы. Он славный парень. Все они славные парни, усмехнулся Зотов. Только откуда славный парень Глеб знает о наших поставках на Гонии? Один я об этом здесь знаю, никто больше. Славин стремительно наступил на ногу Зотову, но тот брезгливо махнул рукой. Не подслушивает нас. Были бы послом, другое дело. Выслушав последние слова Зотова, Джон Глэб резко поднялся со стула, сунул черновую ленту в карман и пошел к Роберту Лоренсу. «Дело сделано», — сказал он. «Я спокоен за факел». «Поздравляю. В подробности будете посвящать, или моя голова вам не очень-то нужна в этом деле?» «Благодаря моим подробностям», — не скрыв обиды, — ответил Глэб, — «вы получите боевой орден, а я 2-недельный отдых всего лишь». Во время которого вы завербуете еще одного умного. И я потом получу еще один орден, а вы снова хороший отдых, — рассмеялся Лоренс. Других таких умных не будет, босс. Пока он работает, мы с вами на коне. Мы можем все, мы в фокусе внимания. Наши имена знакомы президенту. Мы гарантированы от любых нападок со стороны своих же. Умный — это наша с вами жизнь. Умный — это надежда Лэнгли. Нагония в конечном счете эпизод в его будущей деятельности. Безделица. Мы ее уже выиграли. Думаю, он зря паникует. Никто не может его расшифровать. Просто-напросто устал. Наши дадут ему отдохнуть, когда закончим с Гриса. Так вот, по моим подробностям, Зотов подошел к умному, но подошел в темную. У него однолинейное мышление. Он из породы апостолов. Он сказал Славину о поставках, про которые нам сообщил умный. Значит, Москва будет знать об этом. Они начнут искать утечку информации, и мы организуем утечку здесь. Это и будет та игра, которую обещали умному. Что это нам даст? Как сработаем? Сколько будет стоить? Стоить это будет ерунду. Пара коктейлей. Каким образом? Это мое дело. Введите политический курс, тактику ближнего боя оставьте мне. Что нам это даст? Победу. Во-первых, русские получат доказательство, что Зотов наш агент. Во-вторых, они заимеют эту информацию таким образом, что мы сможем обвинить мистера Славина в шпионаже. Приготовьтесь к налету, бандиты возьмут из вашего сейфа имена наших друзей, среди них, ясное дело, окажется Зотов. В-третьих, обвинение в шпионаже и гангстеризме понудит Луисбург выслать из страны большинство русских, работающих здесь. Поставки в Нагонию таким образом сократятся наполовину. Другую половину уничтожат группы террора нашего Огана. В-четвертых, после начала этой кампании, особенно когда Стау арестует Славина, здесь не останется наблюдателей. А если останутся, то станут соблюдать особую осторожность. Перед началом факела такая акция весьма полезна. Меньше шума. Хотите выпить, Джон? Я напьюсь, когда мне позвонят из Нагонии и скажут, что высылают вертолет для визита во дворец Огано. Постучите по дереву. Я этим только и занимаюсь с ночи и до утра, босс. Когда вы перестанете совать в нос босса, сколько раз я просил звать меня по имени. Я мазохист, босс. Мне доставляет наслаждение самоуничижение. Как думаете, подвинуть им информацию на Зотова? Глеб забросил руки за голову, потянулся, рассмеялся чему-то. Я надеюсь на случай, босс. И потом я очень злопамятен. Никому не прощаю обид. Никому. Лоренс внимательно посмотрел на Глеба из-под мохнатых седых бровей и сказал задумчиво. «Злопамятство — плохая черта, Джон, особенно в нашей профессии. Разведчик обязан трепетно любить своего противника. Лишь тогда он его задушит».